Глава 5. Путешествие. Из дневника за конец декабря 2000 года. Свадьба химическая явно задумана как определенный противовес свадьбе мистической. Последняя была высшей целью всех средневековых христианских устремлений. Мистик искал путь, который привел бы его в глубины собственной души. Самоочищением он стремился избавить душевные силы от пут материальной природы, и таким образом они созревали уже для единения с духом. В конце своего пути он мог праздновать бракосочетание своей души с ее высшим «Я», которое он обретал во Христе. Но умерщвление чувственной природы вело к настрою бегства от мира. Поднимаясь к чистому царству душевного бытия, мистик оставляет под собой необработанную землю. Но христианский Запад никогда бы не смог одержать духовную победу над наступающим материализмом, если бы благородные умы предались такой однобокой мистике. Рудольф Майер. История Грааля. Прошло несколько недель. И вот вчера мастер пригласил нас в новую землю. Это где-то в Голландии, близ германской границы. Планируется большое празднество нового тысячелетия, века и года, по принятому в Западной Европе календарю. Торжество должно пройти в замке Эр. Мастер объяснил, что некий монах, который не может ходить и передвигается на специальном кресле, бывший в свое время отшельником в католическом монастыре, примет нас и расселит по комнатам. Сам мастер прибудет в замок позже. Ура, мы выдвигаемся. Хочется приключений и новых впечатлений. Из дневника за конец января 2001 года. Ибо Европа чревата и родит сильное дитя, которое от восприемника большое богатство получить должно. Фома Фатернитатис. Иоанн Валентин Андре. 1614 год. Тогда, в конце прошлого тысячелетия, мы двинулись в путь с котом и Настей. Правда, к нам в компанию набился один начинающий модельер. Доехав до пункта, где надлежало сменить автобус уже в Нидерландах, мы попали в полосу жуткого холода. Дул ледяной ветер. «Это стражи порога», — сказала кот, тесно пообщавшись с мастером, все рано или поздно начинали озвучивать мысли словами из его лексикона. «Что и кто?» — недоуменно спросил модельер. «Грозная и справедливая сила», — отчеканила Настя и поморщилась. «Вечно надо объяснять непонятным людям все без исключения». Я читал ее мысли, особенно когда она морщилась. Это означало: а. Настя недовольна, б. Настя вот-вот выразится резко, в. лучше с Настей не спорить. «Это духи, что ли?» — спросил ошарашенный модельер. «Сила, готовая чинить препятствия любому нашему несовершенству», — грызнулась Настя. «Пользуются людским слабоволием», — поддержал ее кот. «Задерживает богатых и жадных на пути к истинной свободе», — опять вставила Настя. «Страж требует искреннего намерения», — Настя угрожающе посмотрела на модельера. «На неровной и опасной тропе к совершенству», — не унималась кот. «Страж также требует обладания сердечной и действительной силой, и, найдя в человеке и то, и другое, лишь в достаточном количестве пускает его в лабиринт знания», — не удержался я. «Теперь я понял, что ничего не понял», — уныло пожал плечами модельер. «Да и шут с тобой», — подумали мы все трое и многозначительно посмотрели друг на друга. Модельер бродил отсутствующими глазами по пустынной автобусной остановке. Стало еще холоднее. Лужи затянуло льдом. Ветер больно бил в лицо, делая его красным, как в бане, а ноги с трудом удерживали тело в вертикальном положении. Найдя обшарпанный телефон-автомат на забытой всеми, кроме жестокого ветра, автобусной остановке, мы стали кормить телефонный аппарат мелкими голландскими монетами, пытаясь дозвониться до монаха и узнать у него про следующий автобус, везущий к замку Р. Воинственный порыв свирепствующего ветра чуть не опрокинул навзничь нашу телефонную кабину. Подобно утлой хижине, в которой странники укрываются от непогоды, я, Настя и кот заполнили ее собой. У модельера унесло шапку, и он стоял жалкий и растерянный, прыгая с ноги на ногу у входа в наш импровизированный домик. Медь исчезала горстями в пасти машины, словно зеленые всходы в пепле начинающего действовать вулкана, а ситуация и не думала проясняться. Последняя сигарета на всех и на гребне уходящей волны, в пене последней горсти монет, нам ответил по хрипящему аппарату монах замка Р и указал направление. «На ту сторону, быстрей, последний автобус, или морозная ночь буквально с голым задом!» — закричала кот, и мы бросились, сломя голову, сквозь крепчающий ветер и надвигающийся туман куда-то в бок. Еще пару десятков секунд, и мы бы не успели.